Глава третья. Если вы попали в ад, продолжайте идти. Воспринимайте пощечины как ключ к познанию себя. Только так вы можете узнать, чего стоите в сложной ситуации. Преодоленные трудности вселяют уверенность, необходимую для продвижения к счастливой и изобильной жизни. Кризисы показывают, кто вы есть на самом деле. Это возможность подняться над суетой. Жизнь – это несколько пощечин и усвоенных уроков. Успешные люди знают, что принятие решений часто связано с тяжелым выбором. Несколько лет назад я начал сотрудничать с новой компанией по поиску талантов. Эта же компания организует конкурс «Мисс Вселенная», и мой агент спросил меня, не могу ли я провести этот конкурс. Я был в восторге. Мне предложили вести конкурс «Мисс Вселенная», который смотрит миллиард человек в зале и по телевидению. Это могло стать высшим достижением моей карьеры за много лет. Мы 3 дня репетировали и не сомневались, что хорошо подготовились. Я присутствовал на всех технических прогонах, когда проверялись освещение и звук. Я изучил все карточки, выучил весь сценарий шоу. В день представления я был на месте проведения конкурса уже в 7:30 утра. Нам предстояла генеральная репетиция с участием всех 80 конкурсанток. За день до шоу я получил возможность пообщаться со многими из них. Мисс Колумбия Ариадна Гутьеррес оказалась большой любительницей животных. Кроме того, она создала специальный фонд для помощи детям из малоимущих семей. В 17 лет она работала моделью, чтобы заработать на обучение в колледже, где она изучала рекламу. Мисс Филиппины Пия Вюрцбах выросла без отца. Она занялась модельным бизнесом и актерством уже в 11 лет. Ей нужно было помогать матери и сестре. В конкурсе «Мисс Филиппины» она участвовала 3 раза и на 3-й раз одержала победу, что дало ей возможность участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная». Эта девушка много часов, дней, недель и лет готовилась к конкурсу. Прошло несколько десятилетий с того времени, когда мисс Филиппины становилась мисс Вселенная, и Пия была преисполнена решимости вернуть своей стране эту честь. Общаясь с участницами, я начал понимать, насколько важен для них конкурс. Для этих талантливых молодых девушек конкурс был не просто возможностью завоевать титул и корону. Они отстаивали честь своих семей и своих стран. Они состязались за возможность стать послом доброй воли и выступать от имени своих народов. «Жизнь в Филиппинах замирает, когда начинается трансляция шоу «Мисс Вселенная», — сказала мне Пия. Почти как во время боксерского матча с участием Мэнни Пакьяо. Все смотрят эту передачу и ждут заветного момента. Все девушки грезили о короне и готовились к конкурсу с самого юного возраста. Титул «Мисс Вселенная» был для них мечтой, такой же заветной, какой была для меня возможность вести это шоу. Во время репетиций я много узнал о съемочной группе. Никогда не забуду прекрасную Лу, которая участвовала во всех репетициях. Эта резкая, решительная женщина была хореографом. Она учила конкурсанток правильно двигаться и стоять на нужных местах во время шоу. Лу была требовательной и очень компетентной. Она неустанно учила девушек всему, что они должны были знать на конкурсе. Я наблюдал, как они часами трудились, как Лу показывала им движения и позы. Она постоянно твердила: «Ты стоишь неправильно, иди с достоинством, держи голову выше, зафиксируй позу, покажи себя людям, следи за осанкой». Я обычно над всеми подшучивал, чтобы разрядить атмосферу. Мне хотелось, чтобы девушки расслабились и получили удовольствие от этого процесса. Они оценили мой юмор. Позже они говорили, что я помог им справиться с нервозностью. Каждый день мы репетировали финальный проход и объявление «Вице-мисс» и «Мисс Вселенная». Я говорил: «Вице-мисс, новая мисс Вселенная 2015, Лу». Я каждый раз произносил имя Лу, чтобы не смущать никого из конкурсанток. И вот настал великий день, день конкурса. Я вышел на сцену в белом смокинге с галстуком-бабочкой. Зрители разразились аплодисментами, ожидая яркого представления. Атмосфера буквально искрила от напряжения. Мы все были в восторге, что участвуем в таком событии. Зрители размахивали флагами своих стран. Мы начали с первого прохода и представления конкурсанток. Затем настала очередь конкурсов в купальниках, бальных платьях и демонстрации талантов. В заключении девушкам предстояло отвечать на вопросы. И вот мы подошли к моменту, которого ждали все. На авансцену вышли три девушки: мисс США, мисс Колумбия и мисс Филиппины, наши финалистки. Я получил карточку с именем первой вице-мисс Вселенная, мисс Вселенная и второй вице-мисс. На всех репетициях мне давали только два имени. Я прижал карточку к груди, закрыв слова «вторая вице-мисс» большим пальцем. Первый вице-мисс я объявил мисс США. Зрители зааплодировали. Теперь впереди стояли мисс Колумбия и мисс Филиппины. Остальные 78 конкурсанток, выстроившись в линию, стояли позади, в нескольких метрах от них. Мисс Колумбия и мисс Филиппины сжали руки. Я чувствовал, что девушки молятся про себя. Выглядели они просто ослепительно. Мисс Филиппины в ярко-голубом платье и мисс Колумбия в искрящемся платье с бронзовым отливом. Софиты были направлены на двух девушек. На следующей карточке было имя мисс Колумбии. Я прочел на телесуфлёре то же самое, что и в предыдущие три дня. И новая мисс Вселенная 2015 года становится... В наушниках я слышал: «Пауза, пауза, пауза, давай читай!» И я прочел: «Мисс Колумбия!» В зале и на сцене началось настоящее безумие. Зрители кричали от восторга. Мисс Колумбия закрыла глаза руками, словно не веря моим словам, а потом обняла мисс Филиппины. Зажегся свет, желтые лампочки образовали золотой водопад, каскадом не спадающий за спинами девушек. Ленту мисс Вселенной вручили мисс Колумбии. Слезы текли по ее щекам, зрители бесновались, мисс Колумбии вручили цветы и колумбийский флаг. Она размахивала флагом и посылала зрителям ослепительные улыбки. На сцену поднялась ее двоюродная сестра, бывшая мисс Колумбия, с короной в руках. Девушки расцеловались и обнялись. Паулина Вега увенчала короной Ариадну Гутьеррес, мисс Вселенную 2015 года. Осветители устроили на сцене восхитительный серебристый туннель. Зрители вскочили с мест и перестали размахивать флагами. Ариадна посылала им воздушные поцелуи, прижав руку к сердцу. Она то и дело вытирала слезы. Ее поклонники из Колумбии сходили с ума от восторга в первом ряду. Я вернулся за кулисы и услышал в наушнике вопль: «Это не то имя!» Я посмотрел на карточку с именами вице-мисс и мисс Вселенная, которую все еще держал в руке. Я увидел, что имя победительницы было напечатано в нижнем правом углу карточки, а не в середине. Это был совсем не тот формат, к которому я привык во время репетиций. За кулисами царил хаос. Я слышал в наушнике: «Мы должны это исправить!» Гром аплодисментов в зале был оглушительным. Мисс Колумбия все еще плакала, а зрители все еще хлопали. В разгар торжества один из менеджеров, который раньше работал на другом конкурсе, сказал: «Финальный проход должен состояться так. Вторая вице-мисс, первая вице-мисс, а затем победительница. Никто не удосужился сообщить эту информацию мне и тому, кто управлял телесуфлером». Я стоял оглушенный. Я был смущен и подавлен тем, что произнес неправильное имя. Как это могло случиться? И посреди этого хаоса я вспомнил слова отца: «Будь мужчиной, встань, заложи руки за спину, подними подбородок, расправь плечи и действуй». Я услышал, как ему вторит мама: «Ты должен поступить правильно, даже если это разобьет тебе сердце». Родители всегда учили меня быть мужчиной перед лицом любых трудностей. В эти минуты я не был телеведущим. В тот момент я был сыном моих родителей. Я знал, что необходимо исправить ошибку немедленно и дать возможность мисс Филиппины насладиться ее заслуженной победой и получить заветную корону мисс Вселенной. В тот момент Мне нужно было принять решение, и решение это было непростым. Я мог остаться за кулисами, ничего не делая, и позволить ситуации развиваться самой. Я мог не принимать на себя ответственность за эту ошибку перед лицом всего мира. Но родители воспитывали меня по-другому. Единственным выходом для меня было исправить ситуацию. На моем столе всегда стоит табличка, на которой написано: «Если ты попал в ад, продолжай идти». Я не мог остановиться. Я должен был идти вперед. Трудности закаляли мой характер, и я должен был совершить прыжок. Этот конкурс очень важен для девушек. Они всю жизнь трудились, чтобы выйти на сцену и представить свою страну и свою семью. Победа в конкурсе «Мисс Вселенная» могла навсегда изменить жизнь одной из них. И я не должен лишать законную победительницу возможности получить корону «Мисс Вселенной». Думал я и о будущей работе, которая стоит на кону из-за этой ошибки. Но я не привык искать виноватых. Это была моя проблема. Я уже заплатил за право работать на телевидении. За моими плечами было 20 лет успешных шоу. Но среди тех, кто работал над этим конкурсом, были люди, которые не так легко найдут новое место, если они примут на себя ответственность за ошибку. В команде были молодые люди, карьера которых оказалась под угрозой. Я не мог уйти просто так. Я должен был проявить себя достойным сыном своих родителей и поступить правильно. Я решил вернуться на сцену. Родители всегда учили меня этому. Я приготовился к прыжку, и опорой мне стали воспитание и моя вера в Бога. Дело было не во мне. Бог привел меня к этому моменту, и я верил, что Он сможет провести меня через это испытание. За кулисами были те, кто предлагал оставить все как есть, а затем объявить об изменении наград в пресс-релизе на следующий день. Я не мог с этим согласиться. Я чувствовал, что мисс Вселенная заслужила это торжество в свете софитов. Она заслужила, чтобы корона была вручена ей достойным образом. И я должен был исправить свою ошибку немедленно. Я заставил себя вернуться на сцену. Поверьте, это было непросто. Поклонники мисс Колумбии продолжали кричать и размахивать флагами, а она махала им в ответ. Я медленно подошел к ней. Потребовалось 2 минуты, чтобы крики и музыка стихли. «Я должен извиниться», — сказал я. Мисс Колумбия обернулась. Она стояла лицом к остальным конкурсанткам, выстроившимся в ряд позади. Когда прозвучали мои слова, девушка повернулась ко мне, утерла слезы и улыбнулась. Я смотрел на карточку в своей руке. Произнести эти слова оказалось труднее, чем я думал. Крики радости и аплодисменты просто оглушали. Я почти ничего не слышал сквозь шум и только думал: «Я должен все исправить. Я должен все исправить. Я должен все исправить». Я должен был сказать мисс Колумбии, зрителям и всем, кто смотрел трансляцию, что произошла ошибка и что эта девушка не мисс Вселенная. Конкурсантки засмеялись. Они решили, что я подготовил какую-то шутку, как делал это на репетициях. И когда зрители немного успокоились, я медленно и отчетливо произнес: «Первая вице-мисс, мисс Колумбия». Наступила тишина, а потом люди снова начали аплодировать. Мисс Филиппины недоумевающе смотрела на меня. Она что-то шепнула мисс США. Пиа начала понимать, что раз мисс Колумбия объявлена первой вице-мисс, значит, она мисс Вселенная? Она прижала руку к сердцу. «Мисс Вселенной 2015 года объявляется мисс Филиппины», — сказал я. Мисс Филиппина сделала шаг вперед, прижимая руку к губам. Приближаясь к мисс Колумбии, она замедлила шаг. Было ясно, что обе девушки чувствуют себя неловко. Осветители снова включили золотой водопад. Паулина Вега вернулась на сцену и подошла к девушкам. Она положила руку на плечо мисс Колумбии и стала поглаживать ее, утешая. «Послушайте, ребята, дайте мне сказать. Это именно то, что написано на карточке. Ужасная ошибка, и я должен был все исправить. Это моя ответственность. Я могу показать вам всем». Я поднял карточку с именами вверх и сказал: «Первая вице-мисс, мисс Колумбия. Это моя ошибка. Пожалуйста, никого больше ни в чем не вините». Паулина Вега сняла корону с головы мисс Колумбия и возложила ее на голову мисс Филиппины. Колумбийцы в первом ряду начали громко свистеть. Они скандировали: «Лжец! Лжец! Это ложь!» В тот момент я мог сделать только то, что сделал. Я принял на себя полную ответственность за произошедшее. Я был готов понести любое наказание и выслушать любые обвинения. Когда я во второй раз вернулся за кулисы, все немного успокоились, но от этого мне стало еще хуже. Я поступил так, как учили меня родители. Я прыгнул прямо в эпицентр бури и постарался сделать это правильно. Через несколько минут в мою гримерку заглянул режиссер. «Прости, Стив», — сказал он, — «все делают ошибки». Я не стал говорить ему, что ни меня, ни телесуфлера никто не предупредил, что на карточке будут три имени, и что мне нужно объявить трех девушек, а не двух, как мы делали на репетициях. Я просто слушал. «Мы собираемся провести пресс-конференцию, и я не хочу, чтобы ты что-то говорил». «Нет», — я покачал головой. «Нет, я пойду на пресс-конференцию и объясню, что произошло». «Стив, ты не обязан это делать». «Нет, обязан. Меня учили отвечать за свои поступки, даже если я не должен этого делать. Я не хочу становиться трусом и подлецом, чтобы избавить себя от неприятностей и дискомфорта». Критический момент показал мне, каков я на самом деле. И с вами произойдет то же самое, когда ваша жизнь рушится, вы не можете притворяться. Вы становитесь таким, каким создал вас Бог. Принятие трудностей — это путь к познанию себя. Так вы узнаете, каким можете быть в тяжелых обстоятельствах. Трудности закаляют характер и дают возможность проложить путь к счастливой и изобильной жизни. Кризисные моменты случаются не с вами, они случаются для вас. Не время забиваться в угол и становиться жертвой. Вы должны узнать, каким можете быть, когда ситуация осложняется. Это ваша возможность понять, многому ли вы научились. Вам нужно понять, что кризисные моменты — это шанс подняться над ними. Не боритесь с трудностями, получайте уроки. После шоу я отправился на пресс-конференцию. В зале было полно людей. Более 30 репортеров хотели задать мне вопросы. Было так тесно, что я почти никого не видел. Я понимал, мне придется, мягко говоря, нелегко. Я извинился за произошедшее. Репортеры стали выкрикивать свои вопросы. Я отвечал максимально спокойно и подробно. В конце пресс-конференции большинство репортеров было удовлетворено моими ответами. Они поняли, что я не собираюсь перекладывать вину. Они поняли, что я принимаю всю ответственность на себя. Но в зале был колумбийский репортер, который не собирался меня отпускать. «Как вы могли это сделать?» — кричал он. «Как вы могли допустить такую ошибку? За всю историю конкурсов такого никогда не случалось. В чем ваша проблема? Вы не умеете читать?» Другие журналисты попытались его успокоить, но тщетно. Ему твердили: «Он же сказал, что сожалеет». Колумбийский репортер никого не слушал. В конце пресс-конференции большинство репортеров отложили свои диктофоны и стали мне хлопать. Даже в столь трудной ситуации я чувствовал, что поступил правильно. Умение справляться с ошибками жизненно важно для успеха. Моя ошибка не была неудачей. Это был ценный урок, полученный и усвоенный. Каждая ошибка, совершаемая людьми, является ценным уроком на жизненном пути. Это может быть и ребенок, упавший из кроватки, и неудачные личные отношения, и увольнение с работы, и плохое мнение окружающих. Не жалейте об этих уроках, но постарайтесь их усвоить. Томас А. Эдисон сказал: «Я не ошибался, я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают». Я вышел с пресс-конференции выжатый как лимон, и физически, и эмоционально. Когда все закончилось, я вздохнул с облегчением. Я слышал, как мой сын Уинтон сказал: «Я хочу остаться с папой». Он мог бы поехать в другой машине с моими помощниками, но он остался со мной. Мой младший сын решил быть со мной в трудную минуту, и это очень много для меня значило. Сын поддержал меня в один из самых тяжелых моментов моей жизни. Мы приехали в ресторан. Планировался торжественный ужин с родными и друзьями, но за столом царило мрачное настроение, вполне соответствующее последним часам после шоу. И все же я чувствовал любовь и поддержку этих людей. Моя жена Марджери держала мою руку и поглаживала меня по плечу и шее. Она сидела рядом со мной. Она знала, как мне тяжело. Дети сидели напротив. Я чувствовал, что они гордятся мной за то, что я решился публично исправить свою ошибку. И мне стало немного легче. Я бы не справился с этой ситуацией без их поддержки. После ужина мы вернулись в отель. В полночь я наконец-то добрался до постели. Но сон не шел. Я вертелся и ворочался. В конце концов я поднялся и вышел в гостиную. Было 2 часа ночи. Почувствовав, что меня нет, Марджери тоже поднялась. «Боже, как такое могло случиться?» — спросил я. Марджери взяла меня за руку. «Стив, не терзай себя. Я знаю, что тебе тяжело, но родители сейчас гордились бы тобой». Ее слова напомнили мне, что по-настоящему важно. Я поступил правильно. Я сделал так, что истинная мисс Вселенная публично получила заслуженную корону. Я совершил прыжок, приняв ответственность на себя. Я прыгнул, хотя больше всего на свете мне хотелось не выходить на эту сцену. Я прыгнул, потому что был должен. Я мог пойти простым путем и обвинить во всем устроителей шоу, суфлера, всех и вся. Но я прыгнул в неприятную ситуацию с верой, что Бог поможет мне все преодолеть. Моя семья мной гордилась. Я знал, что родители тоже гордятся мной. На следующий день о моей ошибке говорили все радиостанции, телепрограммы и социальные сети. Я не мог включить телевизор, чтобы не увидеть видеозапись или пост, где меня представляли в самом невыгодном свете. Я попал на первые страницы всех газет и нашей страны, и всего мира. Мне звонили представители Мэтта Лауэра из шоу «Сегодня» и Робин Робертс из «Доброго утра, Америка». Все хотели записать эксклюзивное интервью, чтобы я мог вернуть свое доброе имя. Продюсеры других шоу предлагали мне деньги за интервью. Я отказал всем. Я не хотел возвращаться к пережитому и искать себе оправданий. Я не хотел рассказывать, как все произошло. Я ничего не добился бы, подняв еще больший шум в СМИ. «Дайте мне отметить Рождество в кругу семьи», — отвечал я. «Мне нужно подождать и посоветоваться с Богом». Я должен был спокойно сидеть и ждать урока и благословения, которые Бог уже подготовил для меня. Впрочем, в тот момент я не понимал ни того, ни другого. По личному опыту я знал, что в трудные моменты нужно сохранять спокойствие. Когда вам тяжело, когда вы не знаете, что делать, когда вы не уверены, что отчетливо видите путь к своей цели, когда вы чувствуете себя подавленным, в такие моменты нужно успокоиться и ждать, когда на вас снизойдет мир и покой. Лишь в покое можно мыслить трезво. Трудно принять верное решение, когда вокруг царит кавардак. Разумный, информированный выбор можно сделать только тогда, когда ваш разум совершенно спокоен. Серьезный прыжок вызывает тревогу, и это совершенно естественно. Вы никогда не были в том месте. Вам нужно время, чтобы освоиться. Вам нужно время, чтобы обдумать варианты и прислушаться к голосу Бога. Мне нужно было посидеть спокойно, чтобы понять, куда Бог хочет меня направить. Я должен был дождаться, когда Он покажет мне, что делать дальше. Когда вы сохраняете спокойствие, кто-нибудь непременно поймет, что вы заняты важным и достойным делом. Человек, обладающий властью или авторитетом, поймет это, потому что сам проходил через подобное. Любой успешный человек знает, что большинство решений связано с тяжелым выбором. Пройдет время, и кто-нибудь скажет: «Он выдержал все трудности, он высоко держал голову, и теперь многие сохранят свою работу. Он поступил правильно». Ваш сын или дочь могут не оценить вашего поступка сейчас, но в будущем они вспомнят об этом и поймут, что ваша строгость, когда они позволяли себе лишнее, была необходима и принесла свои плоды. Они еще поблагодарят вас за преподанный урок. В жизни каждого из вас были моменты, когда казалось, что весь ваш мир, отдел, компания, брак или даже отношения с детьми, рушатся на глазах. Вам приходилось переживать стыд, вину и ответственность за то, в чем вы вовсе не были виноваты. Не стоит тратить время на размышления, почему это произошло. Если это в ваших руках, думайте, как это исправить. В вашей жизни нет ничего такого, что не было бы уготовано вам Богом. Он знает, что вы со всем справитесь. Хотя меня окружала любящая семья, готовая поддержать меня во всем, я замкнулся в себе. Я всегда так поступаю, когда не знаю, что делать. Я сижу и жду, когда Бог откроет мне свой план. Вот и в тот раз я сидел и спокойно размышлял. Я ждал сигнала от Бога. Я не спрашивал, почему это случилось. Я был уверен, что поступил правильно, прыгнув и исправив ошибку самостоятельно и сразу. Я снова и снова прокручивал всю ситуацию в голове и приходил к выводу, что просто не мог поступить иначе. Я должен был совершить прыжок веры. Единственное, что не давало мне покоя, это мысли о мисс Колумбия и мисс Филиппины. Эти девушки пострадали из-за моей ошибки. Я чувствовал себя ужасно и гадал, что они сейчас делают. И Бог сказал мне, что я не должен давать никаких интервью, пока не извинюсь перед мисс Колумбия. Ей было хуже всех, потому что она получила корону и тут же ее потеряла. На следующий день я вылетел назад в Атланту. Сойдя с самолета, я обнаружил, что ситуация стала еще хуже. Моя команда написала в Твиттере: «Простите, мисс Колумбия», и сделала ошибку. Вместо «Колумбия» они написали «Колумбия». Теперь в меня тыкали пальцами и говорили: «Он даже не знает, как пишется Колумбия». Мои помощники были в панике. Они придумывали ответы, но я сказал: «Никто никому ничего говорить не будет». Люди целый день рыскали по интернету. Другие актеры и мои так называемые друзья начали размещать в социальных сетях всякие ролики и посты. Они писали мне: «Держись, парень», а потом добавляли что-то, что осмеивало мою ошибку. В одном ролике использовали фотографию Опры. Она поднимала руки вверх и восклицала: «Ты мисс Вселенная, и ты мисс Вселенная, все мисс Вселенная». На другой картинке красовался лягушонок Кермит со словами: «Вы все смеетесь над Стивом Харви, но многие из вас неправильно называют имя отца своих детей». Все пытались поддержать меня шутками, я же зарабатывал шутками на жизнь, но мне не нужны были шутки. Мне нужна была молитва. Мне было больно так, как никто из друзей и представить не мог. И пока я хранил спокойствие, мир сходил с ума. В социальных сетях меня ели поедом. Мои дети постоянно сидели у компьютеров, они все время общались с кем-то в социальных сетях от моего имени и от имени моей компании. Они были в ужасе от унижения, которому подвергли их отца в интернете. Всего за 48 часов я получил около 4 миллиардов откликов в социальных сетях. В рождественский сочельник я попытался показать своей внучке Розе мультик «Элмо». И тут же наткнулся на пост в интернете. Сын попытался исправить ситуацию, назвав меня королем социальных сетей. Но в тот момент я понял, что мне нужно перестать смотреть и читать все это. Я не уверен, что люди могут понять смысл жизненных уроков, когда на них влияет мнение и страхи других людей. У пастора Джоэла Остина я научился не обращать внимания на то, что думают обо мне другие. В мире множество людей, которые вовсе не собираются действовать в моих интересах. Я получал письма, в которых говорилось: «Стив, это так ужасно. Как ты с этим справляешься?» Мой пресс-секретарь пытался придумать, как справиться с этой ситуацией. Раньше люди говорили мне, что я сдулся после турне «Короли комедии», а еще раньше, что я потерпел крах, когда закрыли мое первое радиошоу. Специалисты по рекламе утверждали, что второй развод окончательно погубит мой имидж. Я рад, что в карьере человека последнее слово принадлежит Богу, а не людям. Я более 32 лет занимаюсь делом, которое мне нравится. Чтобы избавиться от эмоциональной боли, я стал читать «Непокоренного». Я читал все стихотворения от начала до конца снова и снова, и это спасло меня, потому что в стихе я нашел отражение собственных чувств. «Я, попав в тиски беды, не дрогнул и не застонал, и под ударами судьбы я ранен был, но не упал. Я принял то, что выпало на мою долю. Я не дрогнул и не застонал». Но вскоре во мраке забрезжил свет. Мне позвонили актер и продюсер Тайлер Перри, пастор Джоэл Остин, баскетболист Мэджик Джонсон, комик Седрик Развлекатель, певица Иоланда Адамс и певец Кирк Франклин, епископ Тиди Джейкс и пастор Паула Уайт. Психолог и телеведущий Фил МакГроу, доктор Фил, позвонил, чтобы дать совет, как справиться с ситуацией, потому что он прошел через уйму прямых эфиров и понимал, что произошедшее — не только моя ошибка. Неожиданно мне позвонила даже актриса Хелли Берри. Нас нельзя назвать друзьями, но ей захотелось поддержать меня. И каждому из них я говорил: «Спасибо, я высоко держу голову, я ранен, но не побежден». Трудная ситуация с конкурсом «Мисс Вселенная» показала мне, кто мои настоящие друзья. Она показала, на кого я могу рассчитывать, кто придет на помощь без всяких просьб и сомнений. Мои истинные друзья тут же бросились мне на выручку. Когда у вас возникают трудности, не нужно искать истинных друзей. Они сами придут и разделят трудности с вами. Мне не пришлось никому звонить и говорить: «Послушай, я так облажался. Это страшно больно». На следующее утро после этого происшествия я получил длинное текстовое сообщение от доктора Фила. Он дал мне совет, как со всем справиться. Он поддержал меня в тот момент. Мне не пришлось искать епископа Джейка, Джоэл Остин тоже не стал даром тратить время. Мне пришли на помощь все, кто по-настоящему меня любил. 5 дней с 20 декабря до самого Рождества были просто ужасными. Мне угрожали смертью. Люди подъезжали к моему дому на машинах и угрожали убить мою семью. Я не мог выпустить детей из дома. Мне пришлось поставить у ворот вооруженную охрану. Меня проклинали по-испански. И я понял, что знаю испанский язык. Мне точно не следовало в ближайшее время отправляться в отпуск в Колумбию. Даже о колумбийском кофе стоило забыть. Кошмар творился не только вокруг моего дома. В Колумбии начались демонстрации протеста. Колумбийцы чувствовали, что у их страны отняли корону. Вся Латинская Америка была оскорблена произошедшим. В период кризиса трудно устоять от соблазна погрязнуть в нем с головой, но делать этого не следует. Уверяю вас, в каждой жизненной трудности скрывается урок и благословение. Чем быстрее мы оставим трудности позади, тем быстрее получим урок Господа. Я научился не усиливать ошибки прошлого, сосредотачиваясь на них в настоящем. Я должен смотреть вперед, готовиться к следующему шагу своего жизненного путешествия. Я понял, что Бог уже провел меня через эту ошибку, и больше нет смысла думать о ней постоянно. В Рождество я проснулся и вышел к бассейну. Был солнечный теплый день в Джорджии. Я присел и закурил сигару. Я сидел и сидел, и в тот момент сын меня сфотографировал. Я разместил эту фотографию в социальной сети с подписью «С Пасхой всех». К концу рождественской недели этот пост стал суперпопулярным. мне стали звонить друзья и деловые партнеры из Франции, Португалии и Дубая. Они предлагали мне любую поддержку. И я понял, что эта трудная ситуация стала для меня благословением. Мой итальянский друг позвонил и сказал: «Парень, я не знаю, что происходит, но твоя фотография на первых страницах всех газет. Поздравляю, ты поступил правильно. Для меня честь быть с тобой знакомым». Очень быстро наступил Новый год. Весь мир обо мне только и говорил. Я появился на первых страницах множества газет. И все меня поддерживали. Только колумбийские газеты продолжали злобствовать, и это меня беспокоило. Я расстраивался не из-за своей ошибки. Нет, я постоянно думал о чувствах мисс Колумбии. Мне было очень тяжело, но в то же время я понимал, что мое положение несравнимо с положением Пия и Ариадны. Я всегда любил женщин, и мне было очень печально, что я причинил им боль. Я хотел поговорить с мисс Колумбия и мисс Филиппины. Я не знал, как поступить, только лично извиниться и надеяться, что Ариадна Гутьеррес и Пия Вюрцбах меня простят. Мне не хотелось говорить об этом инциденте публично, пока я не дам каждой девушке высказаться. Именно их должны были услышать. Я считал, что это будет правильно. Я знал, что мисс Колумбия страшно переживает. Я прочел это на ее лице во время шоу. Я чувствовал, что она унижена и смущена. Долгие недели я не мог до нее дозвониться. Сестра и отец защищали ее и сбрасывали мои звонки. Я их понимал. Я знал, что отец всю жизнь будет защищать дочь и оберегать ее от страданий. И отец Ариадны не собирался подпускать к дочери человека, который причинил ей боль. И вот, наконец, один из моих продюсеров сказал: «Ариадна хочет прийти на шоу». Я поверить этому не мог. Я был счастлив, что смогу поговорить с ней лично и извиниться. Когда обе девушки подтвердили свое участие, мы решили разбить наше шоу на две части, чтобы дать каждой возможность высказаться. Шоу мы назвали так: «Мисс Вселенная. Правда». Первой гостьей была мисс Филиппины. Она была в восторге, что сможет выступать в шоу. После вручения наград она переехала в Нью-Йорк и сейчас радовалась новым возможностям. Я был счастлив увидеть ее, но все же чувствовал себя очень неловко. Я боялся, что она не простит меня. Отлегло от сердца только тогда, когда Пия тепло обняла меня. Она сказала, когда ее объявили первой вице-мисс, она уже была счастлива. Восторг зрителей был для нее настоящей радостью. Она понимала, ее страна гордится, что она добилась столь многого. В конце концов, она сумела обойти 79 красивых и талантливых девушек. А когда она поняла, что стала мисс Вселенной, то просто не поверила в это. Она испытывала смешанные чувства. Ей было жаль Ариадну, вот почему. Когда ошибка была исправлена, она не бросилась к ней с объятиями. Уйдя за кулисы в тот вечер, Пия спросила у матери, действительно ли она победила. Когда мать сказала, что она стала мисс Вселенной, Пия еще раз переспросила. Мать подтвердила. И только тогда девушка почувствовала радость. Наконец-то у меня появилась возможность публично извиниться перед ней. Я объяснил ей все, что случилось в тот вечер. Она ответила: «Давайте двигаться вперед, давайте радоваться. Это была ошибка, не будем винить друг друга». Я испытал огромное облегчение. Наконец-то я мог дышать свободно. Я хотел, чтобы она знала, что я глубоко сожалею и что ее прощение много значит для меня. Мисс Вселенная, правда, часть вторая. Стать мисс Колумбии — это практически то же самое по престижности, что стать президентом этой страны. Наступил момент, которого я так ждал. Я целый месяц был не в своей тарелке, и у меня появился шанс извиниться. Когда мисс Колумбия вышла на сцену, мы обнялись впервые за долгое время. Мне потребовались все силы, чтобы не разрыдаться. Ариадна оказалась еще более красивой, чем я ее помнил. И я сразу же сказал ей, как сожалею, что моя ошибка поставила ее в такое неприятное и обидное положение. Ариадна села на диван и сказала: «Я прощаю вас. Я простила вас еще в тот вечер. Я знаю, что вы этого не хотели. Мы репетировали по-другому». Эта замечательная девушка даже пошутила. Я была мисс Вселенной целых 4,5 минуты. Ее лицо озарила улыбка, и красота ее стала еще более ослепительной. Когда Ариадна сказала «Я прощаю вас», в моей душе все перевернулось. Я отчаянно нуждался в этих словах. Я сказал ей, насколько важно для меня ее прощение, и искренне ее поблагодарил. Меньше всего мне хотелось, чтобы после конкурса эта девушка страдала. Было так приятно видеть ее улыбающейся и в хорошем настроении. Ариадна рассказала, что после конкурса она сразу же уехала со своей семьей. Она поблагодарила их за то, что они были рядом с ней. Эта девушка больше переживала за них, чем за себя. Она страдала, что они были разочарованы. После всех переживаний Ариадне нужен был отдых. Сначала она винила во всем Бога, спрашивала, почему он так с ней поступил. Потребовалось время, чтобы она поверила в то, что с ней произошло. Вернувшись домой, она просмотрела видеозапись заключительного вечера, чтобы окончательно во всем убедиться. Несколько дней она провела в кругу семьи, чтобы прийти в себя. Ей нужно было разобраться в себе, понять, что делать и что говорить после всего произошедшего. Она жила словно в кошмарном сне и никак не могла проснуться. Я был потрясен глубиной переживаний Ариадны и Пье. Это событие стало для них важным уроком. Когда Ариадна пришла в себя, она поняла, что всем нам нужно двигаться дальше. Ошибка была нашей общей судьбой. Она подумала, что все произошло не случайно. Это событие показало ей, что быть мисс Вселенная не главное в жизни. Она поняла, что способна на большее. И доказательством того стало ее поведение в этой ситуации. В Колумбии она стала образцом для подражания. Ариадна сказала, что очень рада тому, что благодаря конкурсу смогла провести в Лас-Вегасе 3 прекрасные недели. Сам день конкурса стал для нее одновременно и худшим, и лучшим в жизни. Она была счастлива, что ей удалось сфотографироваться в короне мисс Вселенной, а в будущем она собиралась заниматься организацией этого мероприятия. Я уверен, что в жизни Ариадны будут происходить прекрасные события. Она так позитивно отнеслась ко всему. Я надеюсь, что Бог использует этот момент, чтобы обеспечить ей в будущем успех, который превзойдет все ее ожидания и мечты. После того случая все мы стали объектом травли в социальных сетях, поэтому в конце моего телевизионного шоу мы вместе посмеялись над своими любимыми мемами. Ариадна закончила свое выступление словами «Feliz Día de la Madre», пардон, «Feliz Navidad», что в переводе означает «С днем матери», простите, «Счастливого Рождества». События на конкурсе «Мисс Вселенная» напомнили мне, как важно хранить верность своим истинным убеждениям. Меня многие считают успешным человеком, но тот случай стал для меня напоминанием, что Бог все может забрать безо всяких предупреждений. Поскольку я верю в Него и в Его силу, я сумел поступить так, как учит Библия. Я нашел верный путь к славе Божией. Я сказал правду. Я принял на себя ответственность. Я оставался спокойным и уверенным и ждал Его наставлений. Я использовал возможность все исправить, не думая о том, что могу потерять. В жизни каждого случаются такие моменты, и очень важно, как вы с ними справляетесь. В сложных ситуациях нужно просто выбирать верный и достойный путь. Бог обещает, когда мы поступаем правильно, наша жизнь становится лучше, и это действительно так. Я давно понял, когда делаешь один шаг, Бог делает 2. Когда преисполняешься смелости для прыжка веры, то обязательно воспаряешь. Чтобы услышать Бога, нужно сохранять спокойствие. Но вы не должны просто сидеть и ждать, созерцая жизнь. Иногда, в разгар работы, я спрашиваю себя, «Подожди-ка, ты трудишься изо всех сил, но продуктивна ли твоя работа? Почему же ничего не сдвигается с места? Ты крутишься, как белка в колесе, но что, если действия твои неправильны?» В такой ситуации я просто сажусь и жду указаний от Бога, а потом снова прихожу в вечное движение, осуществляя план, задуманный для меня Господом. «Я живу, всегда рассчитывая на лучшее. Я во всем ищу благословение. Я оптимист. Я жду того хорошего, что приготовил мне Бог». Мой девиз — «Всегда доводи все до конца». Я учу этому моих радиослушателей. Всегда доводите все до конца. Я вечно в движении, постоянно готов прыгнуть, чтобы завершить новую сделку. Я верю, что за каждым важным уроком следует благословение. Именно так произошло после конкурса «Мисс Вселенная». Через несколько недель мне позвонили из T-Mobile. Они хотели, чтобы я снялся в их рекламе, пародирующей то, что произошло на шоу. И они хотели запустить эту рекламу во время Суперкубка. На Суперкубке эта реклама стала одной из двух лучших. Если бы не пережитые трудности, у меня никогда не появилось бы такой возможности. Бог берет то плохое, что происходит в жизни людей, и превращает в нечто изумительное. Последние несколько лет во время утренней молитвы я всегда прошу Бога расширить мое присутствие в мире. И это происходит. Я начал общаться с людьми, которые занимаются развитием торговли, дорог и инфраструктуры в Африке. Я считаю, что мое общение с этими людьми оказывает серьезную поддержку континенту. Я и представить не мог, что Бог использует катастрофу на конкурсе «Мисс Вселенная», чтобы мне удалось расширить мое глобальное присутствие. Бог использовал трудности, чтобы помочь мне добиться моей цели. Когда я просил Бога о помощи, я имел в виду лишь то, что мне по силам, то, что могу сделать сам с помощью моей команды. Но я получил гораздо больше. Я даже не представлял, что Бог уготовил для меня. Цели, которые я записываю на своей мотивационной доске, часто оказываются всего лишь отправной точкой мечты. Честно говоря, в те 5 дней после конкурса я думал, что мне не удастся выбраться. Были моменты, когда я считал, что этот провал не позволит мне больше заниматься любимым делом. Но Бог, который провел меня через трудную жизненную ситуацию, снова не дал мне упасть. Он поддержит и вас, когда вы решитесь на свой большой прыжок.